Глава 8. Я не считаю свою партию преступной. 1991-92 стали годами унижения и уничтожения КПСС. Более мерзкого глумления и даже садистского издевательства над вчерашней руководящей и направляющей силой общества трудно себе представить. В ход пошел тотальный моральный террор, этакая российская варфоломеевская ночь. Дошли до предложений ввести для бывших партийных руководителей запрет на профессию сроком на 10 лет. Особенно злобствовала госпожа Старовойтова. Видно, так учили ее за границей, где она за год, как писали газеты, провела около 200 дней. Германский опыт, похоже, ею был изучен хорошо. Во всех бедах и неурядицах стали обвинять бывших коммунистов и работников государственного аппарата. Кстати, цель достигалась безошибочно, так как руководителями предприятий и организаций, как правило, оставались те же люди. Да и откуда взяться новым? Ведь руководить заводом – это не кричать на митингах. В обиход прессы вошли термины постперестройки – партократы, коммуняки, красно-коричневые, чернь, быдло и так далее. Старая, как мир истина, разделяя и властвуй, набирала силу, чтобы 4 октября 1993 года подвести итог с помощью 125-миллиметровых танковых пуш. Преданная своим лидерам и его ближайшими соратниками, деморализованная партия не оказала какого-либо сопротивления. Могучая партийная структура с многотысячным аппаратом на всех уровнях сдалась на милость победителя. Предательство идей перестройки и ее кончина, разочарование в ней широких масс населения выразились в полном отсутствии их поддержки партии, да по существу и она, деморализованная, сама ее не искала. И происшедшее имело свою логику, ведь партия монополизировала управление всеми сферами жизни общества, и теперь на нее охотно возлагалась ответственность за все поражения, а заодно и победы, густо вымазанные дегтем. И когда я вспоминаю об этом, то невольно думаю, какие же мрачные бездны есть в душах человеческих, какой звериный оскал скрывается за благообразной личиной иного профессора, актера, писателя, какие ничтожные шкурные интересы лежат в основе их поступков, на что способны они, эти оборотни, в своем стремлении к власти, богатству, славе, хотя бы и Геростратовой. Я не имею возможности описать все это умопомрачение, эти дикие пляски на поверженном гиганте. Остановлюсь только на двух событиях 92 года, поскольку в силу сложившихся обстоятельств я был их непосредственным участником. Во-первых, о золоте партии. Во-вторых, мое отношение к партии. То и другое было мной высказано на Конституционном суде в 1992 году. Говоря о золоте партии, по поводу которого до сих пор льется поток грязной лжи, необходимо четко определить содержание этого звонкого понятия. Оно имеет двоякий смысл. Действительно, золото, а также денег партии. В конце 91-го и в начале 92-го годов в средствах массовой информации появились сенсационные сообщения о деньгах партии. Наблюдая, с какой яростью и целенаправленностью все это делалось, легко можно было понять, что через беспрецедентную дезинформацию идет шельмование КПСС в глазах населения нашей страны, в глазах мирового сообщества. Руководители России, развернув эту кампанию, хотели убедить всех, партия была преступной и ее надо запретить. Из газеты в газету стали кочевать астрономические цифры золота партии. Делались заявления, что за последние годы своего существования КПСС вывезла из страны золото, ценности и валюты на сумму от 8 до 15 миллиардов долларов. Потом писали, что эта цифра может быть значительно выше. Назывались еще более фантастические суммы. Особо отмечалась денежная помощь зарубежным коммунистическим партиям и рабочим движениям. Здесь уже называлась сумма совершенно иного порядка, За 10 лет было израсходовано на эти цели 200 миллионов долларов, от 12 до 20 миллионов в год. Имеющиеся документы подтверждают только эти последние цифры. Все остальное – плод воображения. Тем не менее, по представлению прокуратуры, было возбуждено дело о финансах КПСС. Руководство России создало комиссию во главе с Бурбулесом. Гайдар же быстро нанял известную американскую сыскную фирму. За услуги ей заплатили, опять же по сведениям печати, 20 миллионов долларов, то есть 10% от денег, переданных зарубежным партиям за 10 лет. И снова сенсация в прессе. Нью-йоркская компания Kroll Associates, так называется эта фирма, обнаружила наконец-то 100 миллиардов партийных долларов. Но поднятая пыль быстро осела. Вице-президент компании заявила, что сообщения российского телевидения и прессы являются полной чепухой. Компания лишь гипотетически оценила лежащие в заграничных банках российские деньги в 100 миллиардов долларов. Думаю, что в то время эта цифра была близка к истине. Она включала в себя валюту новых российских предпринимателей и других наших граждан. Но при чем здесь деньги КПСС? Поистине, на варе шапка горит. Позже опубликованы еще более внушительные, уже отечественные данные. По ним сумма российских вкладов увеличилась до 200 миллиардов долларов. И сделан вывод, что эти деньги переведены за рубеж в последние 2-3 года. Довожу до сведений читателей, что вся наша выручка в свободно конвертируемой валюте в 89 году составляла примерно 25 миллиардов. Из этих денег необходимо было отдать долги, купить продовольствие, сырье, машины и оборудование. Похоже, что сам сюжет о партийных миллиардах заимствован из нашумевшей 140-миллиардной авантюры Силаева-Фильшина. После ее разоблачения первый из них спокойно пережил эти годы послом в Европейском сообществе в Брюсселе, а второй до сих пор укрепляет экономические связи с Австрией. Так писала пресса. Я не знаю, какая доля партийных расходов покрывалась за счет государства в 1919 году. Но в период моей работы в качестве предсовмина бюджеты государства и партии были совершенно самостоятельными. Первый составлялся правительственными органами и утверждался Верховным Советом. Второй разрабатывался аппаратом ЦК и утверждался Генсеком. Ежегодно управляющий делами ЦК составлял подробный отчет о финансах партии, о доходах и расходах. Партийный бюджет формировался в основном за счет двух самостоятельных источников – поступления, взносов и отчислений от прибыли более 100 партийных издательств. С этим документом знакомились члены Политбюро. Мне до сих пор непонятно, почему данные партийного бюджета открыто не публиковались в прессе. Может быть, меньше было бы спекуляций по этому поводу. А рядовые коммунисты больше бы доверяли руководству партии. Впервые подробности о партийном бюджете сообщил ныне покойный Кручина на 28-м съезде КПСС. Отвечая на вопрос о накоплениях, он назвал их размер 4 миллиарда 900 миллионов рублей. Естественно, что они находились на счетах внутри страны. Вот такая цифра была на середину лета 90-го года. Все остальное – досужие домыслы. Я затрудняюсь что-либо сказать о коммерческой деятельности партии в 90-м году. За остававшиеся несколько месяцев до ухода с поста предсовмина у меня по этим вопросам не было никакой информации, тем более что на съезде, как известно, я не вошел в новый состав Политбюро. Что делалось в этом отношении в 91-м году – я могу судить только по печати. Но я убежден, что Кручина ничего бы не сделал без Горбачева. Я слишком хорошо знал Николая Ефимовича, этого честного, порядочного человека, который предпочел смерть какому-либо вынужденному участию в шабаше вокруг денег партии. Легендам о ее золоте можно только поражаться. В дальнейшем я подробно остановлюсь на действовавшем порядке продажи за рубеж золота, платины и алмазов. Сейчас же скажу только, что главным и единственным руководящим документом для Министерства финансов и Внешэкономбанка являлось соответствующее постановление правительства. И до моего ухода с поста предсовмина я не подписывал ни одного документа о передаче золота в ЦК КПСС или продаже за границу от его имени. Искусственно созданная шумиха должна была вызвать нездоровый ажиотаж обывателя вокруг вечного металла, якобы преступно разбазарившегося портократами. В деле о финансах КПСС особое внимание было уделено денежной помощи зарубежным партиям. В конце марта 1992 года мне позвонили из Генпрокуратуры и пригласили прибыть к ним в качестве свидетеля для дачи показаний. Через несколько дней я уже отвечал на многочисленные вопросы следователя Карасева. Надо отдать должное, он вел себя вполне корректно. Его поведение разительно отличалось от многочисленных публикаций в прессе, которые с большим сарказмом в издевательской манере говорили об опрашиваемых пожилых людях, изнуренных в большинстве своем болезнями, у которых от былого величия не осталось и следа, и так далее. А дальше упоминались фамилии бывших членов Политбюро, всех, кроме Шеварднадзе и Яковлева. Если Шеварднадзе не вызывали на допрос как гражданина другого государства, то Яковлев, надеюсь, еще не поменял гражданство. Опять же, пресса, спасибо ей, разъяснила. Конечно, не Горбачев с Яковлевым придумали систему финансирования зарубежных компартий. Тогда выходит, мы все это придумали. Для справки. Яковлев Александр Николаевич работал в ЦК с 1960 года. В последние перестроечные годы был членом Политбюро и секретарем по международным делам. Именно он вместе с международным отделом ЦК готовил документы о финансовой помощи зарубежным друзьям. Он их первым подписывал и вместе с Горбачевым отправлял на согласование другим членам Политбюро. Кстати, о Яковлеве и прессе. Демократические газеты публикуют время от времени разоблачительные материалы из архива КПСС со всякого рода комментариями к ним. Но лишь в редком, самом невинном случае под документом промелькнет подпись Яковлева. Во всех остальных, самых криминальных с точки зрения публикаторов, она не воспроизводилась. Видимо, для того, чтобы не искажать нынешний благостный облик нашего главного ультрадемократа, который еще совсем недавно был инициатором и ревностным исполнителем в преследованиях Сахарова и других диссидентов, в идеологическом разгроме Пражской весны 68 года и других подобного рода акциях. Но пусть это остается на совести его и прочих ему подобных, тем более, что такое прошлое их явно не отягощает. В Генпрокуратуре, как в дальнейшем на Конституционном суде, вопросы ко мне были в основном о финансах партии, ее коммерческой деятельности, о зарубежных счетах КПСС и ее лидеров, о финансовой помощи зарубежным компартиям. Я не буду подробно останавливаться на многочасовых диалогах. Основная суть моих заявлений следующая. О партийном бюджете я рассказал то, о чем только что написал. Коммерческая деятельность партии мне неизвестна, но я не верю, что в 91 году деньги переводились за рубеж на специальные банковские счета. В отношении зарубежных счетов лидеров партии у меня твердое убеждение об абсурдности таких подозрений. В годы застоя было немало пороков, но в чем нельзя было упрекнуть лидеров партии, так это в личной финансовой зависимости от Запада. Руководителям нашего государства в прошлом было категорически запрещено получать валюту от иностранного государства, фирмы или частного лица. Нарушение этого запрета приравнивалось к преступлению. И в период перестройки, я уверен, большинство членов Политбюро не запятнали себя ничем подобным. Да и подумайте, все они после ухода остались без средств к существованию. Все они где-то подрабатывают. А Гришин и умер в районном собесе при переоформлении пенсии. Но нет, конечно, правил без исключений. Уже давненько некоторые бывшие лидеры стали получать на Западе валюту за свои мудрые мысли, изложенные в виде лекций или печатной продукции. Вот у этих и ищите счета. Больше всего было вопросов о финансовой помощи зарубежным компартиям и рабочим движениям. На столах следователей, как и обвинителей в Конституционном суде, лежали копии документов и решений Политбюро по данному вопросу. Всех интересовала процедура их принятия. Готовили проекты таких документов и соответствующую записку в международном отделе ЦК, а потом докладывали секретарю ЦК по международным делам и генсеку, чтобы направить эти проекты на голосование членов Политбюро. Была такая форма принятия решений Политбюро. Каждый его член должен был в письменном виде высказать свое отношение к рассматриваемому вопросу, за или нет. И если было решение Политбюро, это еще не означало, что оно обсуждалось на заседании. За 5 лет я не помню, чтобы хоть раз вопросы финансовой поддержки зарубежных компартий обсуждались на Политбюро. Они принимались после получения согласия каждого члена Политбюро в отдельности. Учитывая, что в мире всегда существовала и ныне существует практика оказания помощи заинтересованным партиям, режимам и так далее, основной упор во всех расследованиях и в средствах массовой информации делался на то, что партия оказывала помощь не своими деньгами, а государственными. По этому поводу должен сказать следующее. В стране существовала четкая и жесткая система в отношении валютных средств. Вся валюта, полученная за счет внешней торговли, предоставленных услуг, возвращаемых долгов и даже партийных взносов тех, кто работал за рубежом, собиралась во внешэкономбанк. И при разработке проекта плана на каждый предстоящий год определялся объем валютных поступлений. Соответственно, устанавливались и направления их расхода. К годовому плану делалось приложение, где четко было обозначено, кому и сколько выделяется валюты. В числе ее потребителей было и свыше 50 общественных организаций – КПСС, ВЦСПС, Творческие союзы, Комсомол и так далее. Проект плана с этим приложением правительство направляло в Верховный Совет, где он обсуждался. Принятие плана оформлялось законом Верховного Совета, и он был обязателен для всей страны. Так что государство сначала аккумулировало в своих руках все валютные ресурсы, а затем распределяло их, в том числе и в интересах деятельности общественных организаций. Эта практика существовала в соответствии с 28-й статьей, еще не исправленной и не растерзанной Конституции. Обвинять КПСС в том, что она выступала инициатором такой практики, это значит довести все до абсурда. С таким же успехом в этом можно было обвинить и союз журналистов, и профсоюзы, и союз художников, и... Разве им выделялась валюта без их инициативы? И еще об одной логичности в этой поднятой шумной кампании. На Конституционном суде в течение нескольких месяцев обвинители партии, президентские представители, настойчиво доказывали, что КПСС являлась не общественной организацией, а государственной партией. Да, действительно, до 1989 года партия руководила всем. Так было. Тогда же где логика? Если партия всем руководила, то, естественно, под ее руководством и создавались материальные ценности. Но тогда она имела полное моральное право ими распоряжаться. Такова логика. Чтобы закончить тему о финансах КПСС и особенно о помощи зарубежным партиям, еще раз хочу напомнить, что это всегда делалось и будет делаться, пока существует государство с их национальными интересами. Можно было бы привести десятки и сотни примеров аналогичных действий со стороны США. Проводят эти мероприятия государственные органы, ЦРУ, ФБР и так далее. Делают это они, конечно, своими методами. Так, в 1948 году ЦРУ в Италии истратило миллионы долларов на проведение избирательной кампании. Поставленная цель – не допустить к власти коммунистов и помочь христианским демократам. а многочисленные государственные перевороты, устранение неугодных США режимов на американском континенте, в Азии, Африке, в цивилизованной Европе не являются тому убедительным доказательством? Это что, благотворительность ЦРУ или четкая позиция государства? Как уже было сказано, за 10 лет было израсходовано на помощь по партийной линии 200 миллионов долларов. Чтобы сравнить наше и, к примеру, американское идеологическое влияние за рубежом, хочу напомнить, что только на содержание радиостанции «Свобода» США ежегодно тратили около 350 миллионов долларов. Сколько они платят так называемым агентам влияния, можно лишь догадываться. А как вы оцените тот факт, что в 1989 году, в разгар шахтерской забастовки у нас в стране, американские профсоюзы открыто поставляли для них оргтехнику, приглашали лидеров забастовочного движения в США, поили, кормили, учили? Или вот публикация в одной из американских газет. Здесь не только описана система передачи помощи ЦРУ нашей печально известной межрегиональной группе народных депутатов СССР, во главе которой стояли Ельцин, Попов и прочие, но и приведена соответствующая схема. Так было 4-5 лет тому назад. Сейчас это не только не изменилось по существу, но и приобрело масштабы, о которых коммунисты и думать не могли. Их помощь своим агентам влияния смехотворна по сравнению с той, которая идет ныне из западных стран и особенно из США. Там выделяют деньги щедро и открыто для определенных людей и под совершенно четкие задачи. И сейчас, когда Запад и его агенты влияния у нас ставят целью как можно быстрее, пока не опомнились люди, построить любой ценой дикий капитализм в бывшем СССР, передать народную собственность новому и чаще всего криминальному капиталу, дают под Гайдара, Чубайса и прочих деятелей с, мягко говоря, сомнительной репутацией. Ну, а вопрос о финансах партии, похоже, стал дежурным. Время от времени он будет подаваться, чтобы отвлечь внимание людей от куда более насущных и постоянно обостряющихся проблем. В сентябре 1992 года из передач телевидения я узнал, что Конституционный суд принял решение привлечь в качестве свидетелей большую группу людей. В их числе были названы я, Горбачев, Лигачев, Долгих, Вольский, Бакатин и другие. Сразу же возник вопрос, все ли приглашенные придут в суд? Дело в том, что когда в мае Конституционный суд вызывал бывшего генсека ЦК КПСС в качестве представителя Компартии на слушание, тот не выдержал нравственного испытания и не стал, не решился защищать партию, ту, которая выдвинула его на высший государственный пост и которой он был обязан всем. Началась постыдная перепалка Горбачева и Конституционного суда. Каждая сторона ежедневно делала свои заявления. В конечном итоге бывший генсек окончательно и навсегда потерял уважение членов партии, а Конституционный суд тоже не выглядел в этой ситуации как серьезная властная структура. Наручники для Горбачева не потребовались, сошлись полюбовно на штрафе в 100 рублей. Немедленно и положительно отреагировали на приглашение в суд Лигачев, Долгих, Полосков и другие. Моя позиция была высказана в небольшой газетной публикации под названием «Наручники Рыжкову не потребуются». Я позволю себе привести ее здесь. Конституционный суд России в числе новых свидетелей пригласил Николая Ивановича Рыжкова. Как бывший член Политбюро ЦК КПСС, премьер-министр относится к этому? «Это большой разговор», — ответил по телефону Николай Иванович. «Я не делаю из этого трагедии. В суд пойду обязательно. Наручники не потребуются. И выскажу свое мнение. Потом у судей и сторон будут вопросы, на которые отвечу прямо и объективно, в соответствии со своим мировоззрением, со своей позицией». Но время, события сказались на позиции многих партийных и государственных деятелей, и сами они изменились. Может быть, правильнее приспособились? А меняться для некоторых обычное дело, Мы все не те, что были 10 лет назад. А приспособленцам я не верю. Я остался тем человеком, каким был всегда, честно высказывал свое мнение, независимо от того, нравилось оно кому-то или нет. Для себя я сделал вывод, что на суде мне надо не только отвечать на вопросы, но и высказать свою принципиальную позицию в отношении КПСС. Я немедленно приступил к подготовке выступления. И это было не просто написание текста. Вся моя 35-летняя жизнь в партии прошла передо мной. Говоря словами одного тверского сельского поэта, «Как следы на снегу, ночь читает мой день». Я дал себе слово отбросить личное, особенно накопившееся в последние годы, когда я не получал никакой поддержки от ЦК, его средств массовой информации, когда меня нещадно избивали как главу коммунистического правительства. Надо было подняться выше личного. Ведь речь шла не обо мне, а о партии. 30 октября 1992 года в 10 утра началось слушание новых свидетелей. Не буду останавливаться на всех подробностях этих заседаний. Когда очередь дошла до меня, я попросил сначала дать слово для заявления. В общей сложности пришлось простоять на трибуне 7 часов. У меня сложилось неплохое впечатление о председателе Валерии Дмитриевиче Зорькине и членах Конституционного суда. И совершенно противоположное об обвинителях. Возможно, это объясняется моим отношением ко всякого рода ренегатам. Неужели у президента России не нашлось менее одиозных личностей? Передо мной сидели и тучный господин, известный словоблуд и интриган, и не менее известный кандидат философских наук, и вездесущий юрист, и другие их коллеги по этому историческому процессу. Одним словом, молодцы были прямо на подбор. А ведь вся эта команда обвинителей в первую очередь подводила самого президента. Учитывая, что в заявлении содержится ряд принципиальных, на мой взгляд, положений, и высказана моя личная позиция по отношению к партии, приведу в книге его полностью. Оно было опубликовано во многих центральных газетах под различными названиями. Итак, 1 ноября 1992 года, 10 часов 20 минут утра. Уважаемый председатель! Уважаемые члены Конституционного суда, моя трудовая деятельность. В течение 25 лет работал на Уралмаше, последние 5 лет генеральным директором. С 1975 по 1979 год был первым заместителем министра тяжелого и транспортного машиностроения. С 1979 по 1982 год работал первым заместителем председателя Госплана СССР. На ноябрьском 1982 года пленуме был избран секретарем ЦК КПСС по экономике. В конце сентября 1985 года назначен председателем Совета министров СССР. Работал в этой должности до конца декабря 1990 года. Член КПСС с 1956 года, член Центрального комитета партии с 1981 года, член Политбюро с 1985 по 1990 год. Вступил в партию после 20-го съезда, когда ее голос прозвучал громко, честно, с болью и откровением. Я поверил, что страшные времена беззакония лидеров государства и партии остались позади. Моя биография дает мне моральное право высказать объективно свое мнение по рассматриваемым вопросам, так как я видел на протяжении многих лет деятельность КПСС на многих ее уровнях.